Глава вторая. Одесская эпопея. Это было возле речки, где теперь шумит завод. Это было, Ваньк помнит, 900 проклятый год. Советская песенка. Советский мандат. Красавица Одесса, порт мирового значения, неузнаваема. Вместо кипучего оживления и деловой бодрости — мертвые улицы и пустынные пристани. То обстоятельство, что город расположен в 40 километрах от границы, наложило особый отпечаток на деятельность местной ЧК. Террор в Одессе был особенно силен и беспощаден. Всюду подозревались сношения с иностранной буржуазией и попытки к бегству в лагерь врагов пролетариата. Как я без труда и без всякого удовольствия узнал, выехать из города без официального пропуска и документов было невозможно, а для того, чтобы попасть к брату, нужно было проехать около 200 километров на поезде, да еще 40 километров пройти пешком. Рисковать делать такой длинный путь без специальных документов было небезопасно. Везде были патрули, заставы, заградительные отряды. Край был неспокоен. Все эти соображения заставили меня посетить местный олимпийский комитет. Там, пользуясь своим севастопольским мандатом, я завел солидный разговор о проекте проведения в Одессе Олимпиады всего Юга России. Мелким бисером рассыпался в комплиментах одесскому спорту, беззастенчиво врал о том, что, дескать, даже в Москве я слыхал лучшие похвалы Одессе, как образцу постановки спорта. И в итоге всех этих дипломатических ухищрений оказался счастливым обладателем такого мандата. Такой-то, имя рек, командируется в различные пункты Одесской губернии для ознакомления с постановкой спорта. Всем военным и гражданским властям предлагается оказывать товарищу Солоневичу, предоставляется право использовать все государственные средства передвижения, водные и сухопутные, включая паровозы, бронепоезда, самолеты, воинские эшелоны, грузовой транспорт и прочее. Что и требовалось доказать. Семья Молчановых. В полутемном дворе каменного дома я с трудом нахожу квартиру Молчанова, начальника одесской дружины скаутов, высланного ЧКой в Севастополь. На мой стук выходит маленькая старушка с усталым добрым лицом. «Скажите, пожалуйста, здесь живет Молчанов?» «Здесь, здесь, только его дома нет». «Да-да, я знаю, я привез вам от него поклон из Севастополя». «Ах, вы сами из Севастополя. Заходите, пожалуйста, заходите». Просияла старушка, суетливо открывая дверь в комнату. «Сюда, сюда. Сейчас вот и детки придут. Аля, Оля, идите сюда. Тут от папы один господин приехал. А вы давно мужа видели?» «Да вот, только что перед самым отъездом. Позавчера». «Ну, как он там живет?» — тревожно спросила старушка. Ответив на вопросы семьи о жизни отца, я, в свою очередь, стал расспрашивать об Одессе. Нового в их рассказах не было ничего. Условия жизни городов той эпохи военного коммунизма были более или менее одинаковы. Частная торговля была запрещена, но аппарат социалистического снабжения не мог прокормить городского населения. Первые детские попытки создать коммунистическое общество были бы смешны, если бы эти опыты не делались над живыми людьми. Советские столовые и распределение по карточкам не могли прокормить людей, поэтому все старались сами как-то найти пути к хлебу. В соседних украинских деревнях хлеб и скот еще был, и горожане везли туда свое последнее платье и выменивали его на хлеб. Более предприимчивые собирали на берегах соленых лиманов грязную соль и везли ее в деревни, где без соли гибла скотина и болели люди. Но все это было нарушением принципов коммунистического распределения, и на всех станциях стояли заградительные отряды, отбиравшие последнее имущество людей и реквизировавшие излишнее количество продовольствия. «Так вот и мучаемся», — рассказывала старушка Молчанова. «Как папу выслали, мы и понесли вещи на базар. Конечно, если бы можно было самим съездить в деревню, больше бы получили. Но как тут добраться? Сами, вероятно, знаете, как теперь ездить. Да и некому. Вот, слава богу, Алик недавно рабочим в порту устроился. Грузит бочки в вагоны. Его пайком и питаемся. Я удивленно взглянул на юношу. В 17 лет работать грузчиком — непосильное испытание для растущего организма. Да еще вдобавок при постоянном недоедании. «Скажите, Аля, а вам разве не трудно?» «Нет, отчего же?» — выпрямился он. «Другие тоже ведь грузят. Чем же я хуже? Справляюсь». Его худощавое лицо и бледные губы улыбались уверенно и бодро. Но глаза старушки, смотрящей на сына, были полны слез. «Что ж делать?» — тяжело вздохнула она, наливая чай, настоянный на поджаренных корочках хлеба. «И так думал Аля жизнь строить. Учиться бы еще ему. Он, вы знаете, музыкант талантливый. Профессора ему блестящую карьеру предсказывали. А он в порту за бочками надрывается. Эх, жизнь, жизнь!» «Ничего, мамулечка», — пыталась утешить девочка. «Вот бог даст, пап скоро обратно пустят. Тогда легче будет». Старушка ласково улыбнулась дочери, но с сомнением покачала головой. «Дал бы бог. Да не верится что-то. Боюсь я, что, как хохлы говорят, доки солнце взыде, роса в очи уист». Тише едешь, дальше будешь. Вечером, при полном напряжении своих локтей и плеч, я пробился сквозь толпу, осаждавшую вокзал, и добрался до поезда. Путешествие в те времена было подвигом, сопряженным с рядом опасностей, начиная с постоянных крушений, кончая арестами. Только полная безвыходность могла заставить человека доверить свою судьбу железнодорожному вагону. В полном соответствии с темпами того времени, 200 километров мы ехали двое суток, постоянно останавливались и своими силами снабжая паровоз топливом, старыми шпалами и щитами от снежных заносов, валявшимися у полотна. От станции до маленького уездного городка, где жил мой брат, пришлось пройти еще 40 километров по долине реки, по сплошному богатому украинскому селу. Меньше чем через год, когда я опять проезжал этими местами, перед моими глазами прошла другая картина. Обугленные развалины этих богатых сел. Это были следы карательной экспедиции и артиллерии, превративший в пустыню восставшие против власти большевиков села. «Там спина к спине у грота отражаем мы врага» — Джек Лондон. Уже видны первые домики городка. Несмотря на пройденные 40 километров, я почти бегу. Радость встречи с братом вливает новые силы в утомленное тело. Кто узнал бы в босоногом человеке, одетом в брючки и рубаху, сшитый из старых, покрытых пятнами мешков, блестящего журналиста и человека с высшим юридическим образованием? По внешности вышедший мне навстречу человек был похож на бродягу, пропившего в кабаке остатки своего костюма. Вероятно, любой из моих читателей со страхом отшатнулся бы от такой странной фигуры. Но для меня это был мой милый брат, шуткой судьбы, оставшийся в живых и заброшенный в дебри Новороссии. После многих лет тревог, опасений и горя я почувствовал себя крепче и спокойнее. Что бы ни было впереди, вместе, плечом к плечу, легче будет вести суровую жизненную борьбу. Неунывающие россияне. Смешно теперь вспоминать, как напрягали мы свою изобретательность, чтобы заработать кусок хлеба. Конечно, не было и речи о том, чтобы в этом забытом Богом уголке, находящемся в состоянии хаоса и разгрома, брат смог использовать свои писательско-юридические таланты, а я студенческие познания. Нужно было найти иные, более подходящие к моменту и рентабельные знания. Это нам удалось в достаточно оригинальной форме. Продумав создавшееся положение, мы решили заняться свободной артистической деятельностью, изобразив из себя некоторое подобие бродячего цирка. Вооруженные спортивными костюмами и литром спирта, мы приходили в какое-нибудь село в 2-3 десятках верст от Ананьева, заводили там смазанное спиртом знакомство с местными вершителями судеб, получали соответствующие разрешения, рисовали яркую, сияющую всеми цветами радуги афишу и устраивали вечер. В программу вечера для его политизации вставляли речь какого-нибудь местного орателя, мечтавшего о лаврах Троцкого, и затем приступали к нашему мировому аттракциону. Пели, декламировали, показывали незатейливые фокусы и, наконец, потрясали нехитрые мозги зрителей грандиозным гала-спортпредставлением. В сумме я с братом весили под 200 кило, и, соответственно, этому наши силовые номера производили фурор. Было здесь и поднимание всяких доморощенных тяжестей, и разбивание камней на грудях, и адская мельница, и мост смерти, и прочие эффекты, вполне достаточные для того, чтобы с избытком удовлетворить не очень изысканные требования хохлов. Если удавалось, провоцировали на выступление какого-нибудь местного силача, который обычно срамился, не зная специальных трюков. После этого мы устраивали схватку на первенство мира по борьбе с соответствующими макаронами и грозным ревом разъяренных противников. При хороших сборах мы угощали зрителей на десерт дополнительным блюдом, схваткой по боксу в самодельных перчатках из брезента, как рашпилем рвавших кожу при случайных ударах по лицу. Ведь вы, читатель, надеюсь, не думаете, что мы всерьез массировали лица друг другу. После всего этого скамейки убирались, гармонист зажаривал залихватские танцы, и веселый топот украинских чоботов долгое время сотрясал зал. Словом, нами были довольны, а так как плату за вход мы брали не только деньгами, но и главным образом натурой, маслом, мукой, яйцами, крупой, то обычно весь зал был переполнен. После таких выступлений мы тащили домой по мешку продовольствия. А бывали даже дни, когда из мешка грустно крякали утки или гуси и пронзительно протестовала против насилия поросячья личность. Такая живность была коллективной платой за посещение какой-нибудь семьей нашего грандиозного вечера смеха и силы с участием знаменитых братов-атлетов. Жена моего брата, Тамара, педагог с высшим образованием, подвергнув соответствующему марксистскому анализу экономическую конъюнктуру местного рынка, раздобыла рецепт простого мыла, варила его и с большим успехом торговала им на базаре. Частенько я с братом, босые и запыленные в костюмах, чуть-чуть отличавшихся от салонных фраков, возвращались из своих походов, проходили со своими мешками по пыльной площади базара, где Тамара, разложив свое мыло на скамеечке, бодро торговалась с хохлушками, выменивая свое производство на всякую снеть. «Так те же воно не мыло, а якась замазка?» — недоверчиво говорили бабы, щупая мыло. «Мыло, боже ты мой!» — скрывая улыбку, говорили мы, проходя. «А у селх-то ведь нет ни кусочка. Подождите, гражданочка. Вот мы через часик зайдем, все у вас заберем. Завтра на село поедем, там с руками оторвут». Испугав хохлушек угрозой забрать все мыло, мы уходили домой, а Тамара с сынишкой успешно распродавала остатки товара. Мораль рабов. Ярко помнится мне один поздний осенний вечер в нашем маленьком домике. Слабый огонек коптилочки тускло освещает нашу бедную комнатку. Маленькая железная печурка догорает, и вспыхивающие в ней последние блики пламени освещают бледную мордочку больного племянника. Мальчик серьезно болен, а холод уже начинает вползать в комнату. Нужен горячий чай, нужно тепло, а топлива нет. «Юрчик, мальчик», — нежно говорит Тамара, — «дай я тебя своим платком прикрою». «Все равно, мама, мне холодно», — звучит слабый голосок Юрочки. «Вот если бы печку получше зажечь». Измученное лицо матери оборачивается ко мне. «Что же делать, Боба? Неужели же больной мальчик так и будет мерзнуть? Давай хоть скамью эту стопим, все равно...» «Постой, Мутик, скамьи хватит только на час, это не выход». «Боже мой, и Ваня уехал, денег нет». В голосе ее слышны слезы. «Ну как это мы, трое взрослых людей, не можем заработать, чтобы ребенку хоть тепло было? Неужели воровать дрова идти?» «Ничего, мамочка», — шепчет Юра. «Я закроюсь получше, может быть, и теплее будет. Ты не огорчайся, Мутти. Это я нечаянно попросил печечку. И так обойдется, ничего». Тамара обнимает лежащего в постели мальчика и беззвучно плачет. Я сжал зубы и вышел во двор. Осенний ветер рвался в темноте и шумел голыми ветвями деревьев. Подавленная ярость кипела у меня на душе. Неужели милый мальчуган может погибнуть только от того, что никакое душевное материнское тепло не заменит ему горячего чаю и согретой комнаты? Неужели нормально то, что мы, трое взрослых людей, не можем обеспечить больному мальчику даже ни книг, ни игрушек, ни забав, а просто тепла в комнате? Я вышел на улицу. Там, на углу, недавно был поставлен большой деревянный щит для наклеивания советских плакатов. С переполненным злобой сердцем я нажал плечом на щит. Дерево треснуло, и я понес домой охапку топлива. Через полчаса ярко пылавшая печка освещала ожившую мордочку мальчика и радостное лицо Тамары. Но на душе у меня было тревожно. Первое сознательное воровство жгло мою совесть. Но это острое ощущение заглушалось другими мощными голосами, звучавшими в глубине души. «Ты прав, старина», — мягко говорил один голос. «Неужели бы твоя совесть была спокойна, если бы мать больного ребенка сама пошла на улицу ломать доски? Ты поступил так, как и должен был поступить. Успокойся. Ты украл не у ближнего своего, а у тех, кто создал это трагическое положение». «Что ж, так и терпеть?» — яростно прерывал другой голос. «Вас всех ограбили и продолжают грабить для фанатических опытов, для мировой революции. А ты должен молчать, терпеть и бедствовать? Что ж, бросить жизнь родного мальчика под ноги неумелой, жестокой и чуждой тебе власти, заставляющей взрослых, культурных, энергичных людей сидеть голодными в нетопленной комнате? Власть грабит тебя. Если хочешь остаться живым, оторви кусок этого награбленного обратно». Уже много лет позже я, внимательно присматриваясь к окружающему, отметил, что такое отношение к советскому государству и его собственности имелось везде и среди всех слоев населения. «Советская власть — это не мы», — казалось, говорили все. «Это чуждая нам сила, которая не признает никаких законов в отношении нас. Почему же мы должны быть связанными моральными тормозами в отношении к этой безжалостно гнетущей нас силе?» Жизнь советская. Тяжелой была зима 1922 года. Неурожай, террор, реквизиции, паралич транспорта. Все это несло с собой все обостряющийся голод. Одесса, жившая морем и портом, представляла собой пустынный вымирающий город. Вместо электричества дома освещались жестяночками с фитильками-коптилочками, дававшими копоть за 10 свечей, осветившими в четверть свечи. Воды не хватало. Водонапорная станция, расположенная в 40 километрах от города, на Днестре не работала. И, переселившись в большой город, мы носили воду ведрами за несколько километров из колодцев. Об умывании и не мечтали, не хватало воды для питья. Топлива почти не было. В каждой комнатке стояло изобретение эпохи военного коммунизма. Жестяная печурка, называвшаяся временкой или почему-то румынкой, которую топили случайными материалами, начиная от собственной мебели и кончая соседними заборами. Изумительные старые парки были вырублены, а дворцы фонтанов на берегу моря разобраны на топливо. Голод сжимал все сильнее свои страшные объятия. Все самые слабые, старики, дети и больные, вымирали всюду. Но смерть уже не пугала, нервы притупились. Часто по утрам на улицах приходилось проходить мимо скрюченных фигур, неподвижно лежавших у стен домов. Голод и холод прекратили их страдания. Рука помощи с того света. Но и в этих ужасающих условиях жизни скаутская семья продолжала собираться и работать. В городе было три русских отряда и один еврейский, Маккаби. Много милых, хотя и голодных походов, вечеров и праздников провел я среди ребят, отдыхая там от напряженной жизненной борьбы и заряжаясь как аккумулятор бодростью и жизнерадостностью неунывающих молодых сердец. Однажды, придя поздно вечером домой после утомительной 12-часовой работы на автозаводе, где я разбирал автомобильные кладбища с пайком, 1 килограмм черного хлеба на всю семью, это считалось самым первоклассным снабжением, я не успел еще снять своего грязного плаща, как ко мне подбежал маленький племянник. «Дядя Боба, тебе тут записочку какую-то принесли». «Тащи ее сюда, великан». Он теперь на полголовы выше меня. Мальчуган весело сбегал в соседнюю комнату и торжественно принес мне листок бумаги. «Б.Л.» — стояла на ней. «Вас очень искал какой-то грек, Скиапула, видимо, иностранец. Мне ребята об этом передали. Этот грек просил вас зайти к нему по срочному делу, в Гранд-отель». В Гранд-отеле меня ждало чудо. Грек-коммерсант привез из Константинополя письмо от Олега Ивановича Пантюхова и дар одесским скаутам от константинопольских — 6 мешков муки. Примечание. Олег Иванович Пантюхов, 1882 год рождения, Киев, Российская империя, 1973 год смерти, Ницца, Франция. Полковник лейб-гвардии 1-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. В 1917 году руководил обороной Кремля от большевиков. Участник Белого движения в составе Вооруженных сил Юга России. Ведущий основоположник скаутского движения в России с 1909 года и до своей смерти в 1973 году в эмиграции. В мрачной завесе, отделявшей нас от остального мира, на миг приоткрылась небольшая трещина. И в эту трещинку проник привет и помощь далеких друзей. Мука была распределена быстро и справедливо. Были собраны все скауты, и мы, взрослые, дали им самим возможность определить наиболее нуждающихся. Сколько мелких, но бесконечно трогательных сцен разыгралось при этом честном ребячьем распределении. Как горячо отстаивали скауты право какого-нибудь сироты на получение большей порции муки. Какой-нибудь малыш, сам постоянно полуголодный, горячо доказывал, что его товарищ по патрулю вот уже несколько дней как почти ничего не ел. Как радостно было видеть, как в мешочках, наволочках, корзинках или ящиках сияющими лицами понесли скауты драгоценную муку к себе домой. Люди — звери. Нашлись люди с волчьими сердцами и каменной совестью, которые подняли руку на одного нашего мальчика, отняв у него пуд муки, полученный им из отряда. Тяжела была жизнь семьи Аркаши. Его отец, красноармеец, погиб в гражданскую войну. Мать, преждевременно состарившаяся и больная, была вынуждена заняться трудной и грязной работой, собирала кости и тряпки для бумажных фабрик. Аркаша хорошо учился и горячо был привязан к своему отряду. Его тяжелое положение было известно всем, и он получил муку в первую очередь. «Уж как мы рады-то с Аркашей были, когда он принес домой мешок муки», — рассказывала потом бедная старушка. «Вот дай бог здоровья и счастья добрым людям. Не забыли ведь, как мы тут мучаемся, помогли». Ну, напекли вечером мы с ним коржиков и поужинали. Верите, за много-много месяцев первый раз сыты были. А утром раненько Аркаша еще спал, ушла я на работу. А потом, боже мой!» Дальше она не могла говорить, и слезы градом начинали катиться из ее глаз. Днем мальчика нашли на кровати полумертвым. Может быть, он кричал, может быть, боролся за свой драгоценный мешок муки. Кто скажет? Несколько ударов железной палки проломили ему голову, и капли крови брызнули высоко на белую стену. Больше месяца боролся в больнице молодой организм Аркаши со смертью. Все ждали, что, может быть, он придет в себя и назовет убийц. Но он так и умер без сознания, унося с собой в могилу имена людей-зверей. «Скажите, пожалуйста», — удивленно спрашивал меня старик-врач, — «что, у этого Аркаши много родных, что ли? Каждый день регулярно заходят мальчики и девочки, справляются о здоровье, интересуются, не нужно ли чего. Несколько раз», — растроганно улыбаясь, добавил он, — «даже хлеба и молока откуда-то приносили. А сами-то, видно, тоже из бедняков. Откуда у него столько друзей?» Последнее, прости. Бедный деревянный гроб, покрытый желтым скаутским флагом, могильная яма уже ждет. Со всех сторон высятся наши знамена. Почти 200 человек собралось отдать последний долг погибшему маленькому брату. Знамена склоняются к гробу. Глубокий старик-священник с серебристо-седой бородой, раньше удивленно оглядывавший стройные ряды патрулей, видя их сосредоточенные печальные лица, с особенным чувством произносит последние слова панихиды. Тихо звучат слова церковных песнопений. Глухо, в подавленном молчании, стукают о гробовую крышку первые комки земли. Каждый скаут, медленно проходя мимо могилы, наклоняется и бросает горсть земли в открытую яму. Идут и идут патрули и отряды. Кажется, что стоящим с лопатами рабочим и не придется досыпать земли на свежую могилу. Последними уходили мы, старшие. «Погодите минуточку», — тихо говорит, останавливая нас священник. «Мне хочется сказать вам два слова. Много видал я на своем веку. Много и горе у могильных холмов. Но знаете, этих минут я никогда не забуду. Пусть Господь Бог ниспошлет вам счастья и успеха в вашей работе с детьми». Мы все склоняемся под благословляющей рукой старика. Печаль, которая спаивает. В штаб-квартире слободки Романовки собрались все отряды. Не слышно обычного смеха и шума, мы только что проводили в последний путь нашего брата, и впечатлениями от похорон полны души всех. Вот все замолкло, и в тишине звучат торжественные и рыдающие звуки нашей скаутской похоронной песни. «Мы тебя хоронили душистой весной», — тихо запевают тоненькие печальные голоса девочек. Распускалась сирень и цвели тополя. Песня не крепнет и не гремит, так же тихо, мягко и задумчиво поет хор. Из-за дальних крестов, из-за кружев ветвей ветерок доносил песнопений слова. Вместе с запахом пряных родимых полей чуть шептались цветы, да дремала трава. Льются знакомые звуки, и у каждого в памяти проходит картина последнего прощания с милым Аркашей. И кажется, что веселая рожица безвременно погибшего по-прежнему среди нас, и удар по нашей семье был только сном, а песня все льется. Пройдут года и десятилетия, но звуки этой песни всегда будут связаны с воспоминаниями об этих торжественно-печальных минутах. Песня растет, ширится, крепнет. Чистые звонкие голоса девочек уже начинают тонуть в низких, сильных звуках мужских молодых голосов. И в этой крепнущей мощи песни слышится опять просыпающаяся после минут печали бодрость, вера в себя и нашу молодую семью. На зеленом кладбище нашел ты покой. Да, ты можешь сказать, я всегда был готов. Спи же, милый наш скаут, спи, наш брат дорогой. Предательские слезинки ползут по щекам. Сейчас у всех нас одно сердце, опечаленная прошедшей картиной похорон и просветленная чувством общего горя.